Глава 11. То утро с Коганом было очень странным. Они кружили вокруг друг друга, как пара собак, принюхиваясь, пытаясь понять, кем же на самом деле был тот, что казался давно знакомым. Не то чтобы Коган совсем так уж изменился. Изменилось то, как он на нее смотрел. Совершенно по-новому, как будто с его глаз спала плотная пелена из предрассудков по отношению к Вете, из ошибочных выводов и суждений. Так, словно он готов был, он в самом деле хотел узнать, что же под ними спрятано, и наверняка в конечном счете что-то допонимал. Под взглядом его черных дьявольски красивых глаз Виолетта притихла. Куда-то делась до этого жившая в ней потребность пускать пыль в глаза, играть роль избалованной вредной принцессы, потому что именно такого поведения от нее ждали. Стремление во что бы то ни стало соответствовать чьим-то ожиданиям из абсолютно детской и неправильной позиции, но раз вы такого обо мне мнения, то получайте. Ей даже чисто внешне не за что было спрятаться. Макияж и тот был смыт. Там впервые за долгое время увидел ее ненакрашенной, в залитой, как назло, ярким утренним светом комнате. Разглядел ее лицо со всеми несовершенствами, которые она так старательно прятала, и с которыми с энтузиазмом боролась. Вета сидела в крохотной кухонке на окраине города, принцессой которого ее когда-то давно нарекли, в растянутой древней майке, успевшими подсохнуть волосами, и никогда еще не чувствовала себя так беззащитно. И так легко в то же время. Может, потому что Коган, в противовес всем ее страхам, не стал над ней смеяться. В его черных глазах можно было рассмотреть все, что угодно. Удивление, досаду, нежность, злость, недоверие. Все, но не смех. А вот разговор не клеился. Начавшийся с его обвинений и ее предсказуемой агрессивной реакции на них, постепенно он вообще сошел на нет. Видно, Тамерлан понял, что не с того начал, и теперь никак не мог выстроить диалог заново. Вета же, со своей стороны, банально боялась заговорить первой. В этом утреннем свете она казалась себе прозрачной, как ваза, и уязвимой, как старинное венецианское стекло, из которого она была сделана. Так что, когда Коган все же засобирался домой, Вета выдохнула с облегчением. Ей потребовался еще по крайней мере час, чтобы вернуть себе рабочий настрой, и еще несколько часов, чтобы убедиться, ее бизнес балансирует действительно на грани. По факту она даже пока не вышла в ноль. Да, Вета справлялась с кредитами и выплатами зарплат, но любой сбой в плане, вроде того же больничного, мог столкнуть ее с этой грани в пропасть. Это была невеселая ночь. Ближе к утру, отчаявшись уснуть, Вета еще раз пересмотрела вещи, которые планировала взять с собой в больницу. А потом долго-долго сидела за той же стойкой, где несколько часов назад она пререкалась с Коганом и грела руки о чашку с чаем. О том, что ей не на чем ехать, ведь свою машину она благополучно бросила на стоянке ресторана, Вета вспомнила не сразу. Вызвала такси. Опасаясь, что опоздает к назначенному времени, выскочила из квартиры еще до приезда машины, спустилась во двор и от нетерпения принялась бесцельно слоняться туда-сюда. Смешно, но свой гетц, припаркованный у самого ее носа, Ветта не узнала. Несколько раз прошла мимо, прежде чем в голове что-то щелкнуло. Она посмотрела на номер. «Ну да, все верно». Уже не ясно, спал ли с ней Коган или всю ночь мотался туда-сюда, но факт, что называется, налицо. Он пригнал ее машину. Почему он? Да потому что больше это сделать было просто некому. Но не мать же о ней позаботилась. А где же тогда ключи? Дрожащими руками Вета постучала по карманам куртки. Открыла сумочку и обнаружила их в том же карманчике, где они лежали всегда. Когда там успел их вернуть, и почему он так утруждался? Вета забралась в остывший салон, проверила на всякий случай уровень топлива, а следом опустила голову на руль и зарыдала в голос. Он не только пригнал ее машину, он ее еще и заправил. Сквозь звуки всхлипов прорвался сигнал телефона. Вета ответила. «Девушка, такси заказывали. Время ожидания закончилось». «Извините, я забыла отменить вызов». «Забыла она. Я сюда ехал, знаешь, откуда?» Вета шмыгнула носом. «Ну вот, после сказки добро пожаловать в реальность». «Так спешите деньги с моей карты», — рявкнула она и отбила вызов. Вета тоже могла быть стервой. Годы практики не прошли даром. Но что-то ей подсказывало, что конкретно эта модель поведения с нынешней ночи утратила всю свою актуальность. Вытерев сопли, Виолетта медленно покатила к больнице. Погода была отвратительной, но она не верила в знаки. Жизнь научила ее тому, что нужно верить в себя. И, может быть, в некоторых людей. В той или иной степени. Например, доктору Когану. Раз он пообещал ей помочь, значит, так и будет. Как бы самонадеянно это ни звучало из его уст. В регистратуре, несмотря на только-только начавшийся рабочий день, было довольно-таки многолюдно. Вета в растерянности осмотрелась. Они с Тамом обсудили, кажется, все, кроме того, как встретятся. Часы показывали 8:10, когда она, так и не придумав, что делать дальше, набрала его номер. А он не ответил. Сбитая с толку, Виолетта отошла вглубь коридора. Паниковать, конечно, не следовало. Тамерлан мог быть на обходе, на летучке у главврача или банально в туалете. Чтобы отвлечься, Вета стала крутить головой по сторонам. Взгляд тут же запнулся о вышедшую в коридор женщину. «Дуня!» — крикнула Вета и только потом задалась вопросом, откуда в принципе взялся этот порыв. Дуня обернулась и, вытянув шею, осмотрелась по сторонам. Заметив Вету, явно удивилась, но очень быстро справившись с собой, пошла к ней. «Привет! А ты здесь какими судьбами?» Вроде бы даже искренне улыбнулась она. «Да вот, пришла сдаваться». Вета показала настоящую у ног сумку. Дуня несколько недоуменно на нее посмотрела. «Я на операцию ложусь». Глаза Дуни округлились. «Ничего серьезного», тут же добавила Вета, замахав руками у той перед носом. «А ты как здесь? Я думала, вы с Семеном еще в Берлине». «О, нет, мы вернулись ночным рейсом. Отоспались немного, а потом сразу сюда». «Что-то случилось?» «Ага, Краснов, наконец, станет папой». Дуня закатила глаза. Вета попыталась выдавить из себя улыбку и искренне порадоваться. За своего первого мужчину. За его новую женщину, которую так ненавидела в школе. Потому что она давно уже не та эгоистичная девчонка, но... Проблема в том, что быть завистливой эгоисткой легко. А вот чтобы стать хорошим человеком, над собой нужно хорошенько поработать. Может, она не достигла нужного уровня дзена. «Мне тебя уже жалко». «Угу. Представь, он притащил меня сюда еще до открытия. Заставил пройти все, какие можно осмотры. Понятия не имею, как остановить это сумасшествие. Кстати, там отличный врач». «Так это ты у него была?» «Ну да. А теперь с ним остался Семен. Я больше не смогла выносить его допрос и позорно ретировалась с поля боя. Доктор Коган разбирается сам». «Теперь я понимаю, почему он не отвечает на мои звонки». «Ты тоже к нему? К нему на операцию?» «Угу». Вета стиснула лежащие на коленях руки в кулаки. «Одна?» — осторожно уточнила Дуня. Что на это было сказать? Что не всем везет так, как ей? Неплохой ответ, как для стервы. Да только Вета решила перестать прятаться за этой маской. Поэтому она просто неопределенно пожала плечами. «Это не слишком сложная операция. Может быть, мы могли бы тебе чем-то помочь? Если только оттащить Сёму от моего лечащего врача. Мне бы хотелось уже какой-то определенности». «Конечно, пойдем. Тебе нужно было сказать мне раньше». «Да ладно, приятно же было поболтать». «Это точно». Искренне улыбнулась Дуня и ободряюще сжала ее руку чуть повыше локтя. Когда-то давно Ветта недоумевала, как Краснов мог променять ее на это маленькое рыжее пугало. Потом не могла понять, как ей удалось так сильно запасть ему в душу, что он, считай, 15 лет ее ждал. А теперь она уже ничему не удивлялась. Оказалось, если отложить в сторону маски, видишь гораздо яснее. «А вот, кажется, и твой спятивший муж». Дуня обернулась. Вета почувствовала момент, когда Семён, сканирующий взглядом пространство, увидел свою любовь, потому что даже до неё докатились волны его сумасшедшей энергии. Он шёл к ним стремительной походкой знающего себе цену человека, а у Виолетты щемило сердце при взгляде на него такого, влюблённого давно уже не в неё. «Ты уже здесь?» Вета встрепетнулась. Когана-то она и не заметила. Он шёл чуть в стороне, ниже Семёна, худея, в красивой медицинской робе, на которой там явно не экономил. Он каким-то странным образом умудрялся выглядеть не менее внушительно, чем Краснов. «Вроде было сказано, чтобы я подъезжала к открытию». Там отрывисто кивнул, смерил Ветту злым взглядом. Точно так же, как от Краснова фанило уверенностью и любовью, там фанил плохо скрываемым недовольством. «Точно. Я опять сделала что-то не так?» Две головы, рыжая и темноволосая, повернулись в их сторону. Вета пожалела, что не успела приглушить громкость. Ещё не хватало, чтобы посторонние видели, как они собачатся. Хотя, конечно, Дуня с Семёном наблюдали что-то подобное много раз, да только раньше её это не смущало. «Всё так. Это твои вещи?» «Ага. Не могла позвать меня. Я бы помог». «Во-первых, я пока ещё не инвалид. А во-вторых, я тебе звонила». Вета сощурилась. «Только ты не ответил». Тамерлан выругался, похлопал себя по карманам. «Наверное, забыл включить звук». «Наверное». Не давая их перепалке набрать оборотов, в дело вмешался Семён. «Скажи, Иннокентий Сергеевич, а...» «Дуня, уйми своего мужа. Сём, я тебе всё сказал и показал даже. Твоя дотошность, признаться, не только бесит, но и как будто ставит под сомнение мой профессионализм». Правда?» — почесал в затылке Краснов. «Я не хотел ничего такого». «Вот и отлично. Дуня, забирай своего паникёра. Жду тебя на приёме через 2 недели». «Как 2 недели?» — снова взвился Семён. «Вот так. Твоя девушка беременна, а не больна». «Девушка?» — Краснова торопело взглянул на Дуню, которая стояла и только что не помирала со смеху. «Девушка. Хм. Но, думаю, это надо исправить». «Даже не мечтай. Протокол ведения беременности никто не станет менять даже ради тебя». «Я вообще-то о другом». «О чём же?» «Нужно жениться». «Так, Бог и в помощь. Этим и займись в ближайшие 2 недели. А от меня отстань». «Пойдём, Вет, от этого сумасшедшего. У меня и так уже весь приём пошёл по одному месту». «Спасибо, доктор». Оттесняя Виолетту, Дуня встала на цыпочки и крепко-крепко обняла Тамерлана. «Большое спасибо за всё». Коган совершенно особенным образом улыбнулся. Вета видела много его улыбок, но эта, очевидно, была припасена для пациенток, будущих счастливых мамаш, к числу которых она так хотела присоединиться. А ещё вот только этого ей не хватало. Виолетте очень хотелось разделить этот момент с тем, кто смотрел бы на неё так, как Краснов смотрел на свою Дуню. Закусив щёку, она глядела вслед шагающей от них прочь парочке. «Ты что, не понимаешь? Это же просто неприлично!» «Что именно?» «Ты пялишься на чужого мужика. Ты что, всё не оставишь ту давнюю историю в прошлом?» «А ты всё не перестанешь меня к нему ревновать!» Огрызнулась Ветта и осеклась в ужасе. Там открыл рот явно тоже, чтобы сказать что-то нелицеприятное. А потом они в один голос выпалили. «Извини». Столкнулись взглядами, робко улыбнулись. «За Дуню можешь не переживать. Мне её муж не нужен, просто приятно смотреть на счастливых людей». «Ага, точно». «Так ты, наконец, оформишь меня? Или как?»